Глава 5. Закон перевоплощения. Закон перевоплощения – один из величайших законов мироздания, при помощи которого совершается эволюция. Трудно себе представить, как могла бы эволюционировать жизнь, если бы не было этого закона. Вернее сказать, что представить себе эволюцию жизни, то есть замену несовершенных форм жизни на более совершенные, без закона перевоплощения, невозможно. Как могло бы возникнуть совершенство, если бы одна и та же форма продолжала существовать вечно? Если допустить такую нелогичность, то всякая форма, зародившись каким-то образом, будь она совершенной или несовершенной, должна была бы оставаться такой на вечные времена. Но этого в действительности нет. Даже поверхностное знакомство с наукой убеждает нас, что жизнь развивается, что формы растений, животных и человека совершенствуются. Всем известно, что представлял собою первобытный человек, прототипом которого до некоторой степени является современный дикарь. Полной аналогии между первобытным человеком и современным дикарем не может быть, именно благодаря действию законов эволюции. Если первобытный человек своим видом напоминал большую гориллу, то современный дикарь в своем физическом развитии нисколько не отличается от современного культурного человека. Поэтому, сравнивая современного дикаря с современным культурным человеком, мы видим, что так как развитие формы происходит быстрее, нежели развитие сознания, то разницы в физическом развитии между ними нет, ибо в современном дикаре развитие формы закончилось, но разница в сознании будет большая. Разница между ними в развитии сознания будет такая же, какая существует между современным дикарем и первобытным человеком в развитии физическом. Если бы не было эволюции и совершенствования жизни, что осуществляется законом перевоплощения, то первобытный человек должен был остаться таким же страшилищем и физическим, и умственным, каким он был миллионы лет тому назад. Что же превратило первобытного пещерного дикаря в современного культурного человека? Такая метаморфоза есть результат действия метампсихоза, то есть закона перевоплощения. Лишь действием этого мудрого закона, заставляющим ядро человеческого духа по природе своей бессмертной и вечной погружаться в бесконечный ряд временных и смертных оболочек, но каждый раз все более и более совершенных, достигается совершенствование жизни и совершенствование форм, в которых жизнь обитает. Но искусный в деле искажения всякой истины человек исказил и эту истину, и вместе с ней свою природу. Свое смертное тело, обиталище своей бессмертной сущности, человек сделал своим «я», своей сущностью, а свою бессмертную сущность чем-то второстепенным, превходящим, принадлежащим телу, причем самое существование этой нашей действительной сущности не всеми еще установлено вполне точно и многими оспаривается. Так говорит материалистическая наука. Так говорит позитивная философия и примерно так же говорит религия, с той лишь разницей, что она признает, что нечто от человека после смерти остается, которое где-то до второго пришествия обретается, но что остается и где обретается, она сказать не может, ибо сам человек умер и дать о себе сведений не может. Ученые предложили, по их мнению, остроумное утешение. Человек начинает умирать с момента рождения. Утешение скудное и траурное. Мы же говорим, человек рождается вечно, в особенности же в момент так называемой смерти. Служители искаженных религий поощряют своих питомцев покупкой мест на кладбище, где при заблаговременной заботе они будут лежать выгоднее и почетнее других, более бедных, и тем не заслуживших длинных молитв. Ладан им, бедным, будет поддельным, и певчие будут петь очень скверно. Скажите же, наконец, какое подлинное учение заповедало это уродство? Поистине, довольно могил, кладбищ и запугиваний. Можно знать, как светло смотрели учителя на переход к будущим проявлениям и менее всего заботились о месте на кладбище. Признак отношения к смерти очень важен для характера учения. В нем заключается понимание перевоплощения. Прошу отнестись к перевоплощениям строго научно. Если вы можете предложить другую конструкцию мироздания, мы оставим за вами место профессора семинарии и обещаем похоронить по первому разряду. Ведь вы собрались действительно умереть в глазах просвещенных. Прочтите внимательно писания вами напечатанных учителей, и вы удивитесь, как дружно во все века они говорят о смене жизни. Путь света покажется, когда научно и без предрассудков посмотреть отважитесь. Листы сада Мории, том 2, параграф 334. Никакое учение никогда не учило, что человек живет на земле однажды. Если в христианском учении не сказано о перевоплощении прямо, то точно так же не сказано ничего о том, что человек живет на земле один раз. Как уже говорилось в первой главе, священные писания пишутся особым символическим языком, дающим возможность понимать истину так, как она доступна предоставлению человека. Ни одна истина не дается в чистом, неприкрытом виде, поэтому писание нужно уметь понимать не только буквально, но и уметь читать между строк. Теперь, так же как в начале христианской эры, закон перевоплощения служит основой всех верований всех народов, как Востока, так и Запада. Никогда он не был для человечества чем-то чуждым, непонятным. Поэтому Христу не приходилось утверждать закон перевоплощения как совершенно новое учение, ибо закон этот был краеугольным камнем в каждой религии Востока, и, конечно, религия евреев не являлась исключением. Чередование воплощений засвидетельствовано как древними, так и новейшими учениями. В вашей литературе сделались обычными упоминания воплощений и кармы. Тем не менее, эта действительность мало входит в сознание, иначе она преобразила бы всю жизнь. Но память людей отягощена странными соображениями. Они охотно заняты ненужными вещами, но для краеугольных понятий воображение людей не воспитано. Между тем, один час дельной беседы может навсегда изменить сущность ребенка. Неумирающий человек, разве это не будет достойно будущего? Феникс, возрождающийся из пепла, заповедан издревле. Фениксу нужны крылья, но психическая энергия даст лучшие крылья радуги. Агни-йога, параграф 553.